Алло? Да-да, я слушаю вас. Славик, это ты? Да, я, привет. А, привет. Как твои дела? Кто говорит? Твоя знакомая одна. Какая? Очень симпатичная. Как зовут вас? Меня как зовут? Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, чем могу быть полезен, миленькая? А я вот хочу прийти к тебе на лечение. А от чего, Наталья Ивановна? Болею. Чем? Трипером, сифилисом? Что у тебя? Слушай, ну ты и наглый. А почему? Потому. Такие заболевания существуют, я их да? лечу. Да? А я думала, нет. Ну что ты, голубушка, отстала от жизни, сейчас этого добра хватает. Да, я вот не знала. Я с глуши. А откуда ты, Наталья Ивановна? Тайги, Сахалина. Ох ты, Господи, за что ж тебя туда услали-то, Наталья Ивановна? Услали. Ну я шучу, Господи, что шуток не понимаешь. Ну понимаю, почему туда услали. А, сама нет. Уехала. Да я понимаю. Как ты вообще жестянка-то, нормальная? Отличная. Безработица навигация большая? Навигация идет, а? Слушай, безработица большая? Есть, есть, конечно. Есть, да? Ну. Ну, при желании работу найти можно? Можно. Можешь ко мне приехать, в шахту пойдешь. В шахту добывать. Пойду? Да. Это за какие же грехи-то? А что, как за какие? А за какие грехи мне в шахту-то лезть? Ну, тогда иди на навигацию. На навигацию с удочкой? Зачем? На плавбазу. Плавбазу? Там девчонок много? Много. Кореянок много, нанайцев. Ну, тут кореянок в Москве тоже хватает. Да? Да. Они, кстати, бабы хорошие, от них потом не воняет. Нет, конечно. Они чистенькие, молодцы. Да. Так чем вы страдаете, Наталья? Ой, хочу тебе массаж сделать. Ну ты мне скажи, чем ты сама страдаешь? Я чем я тебе могу быть полезен? Конечности болят, коленочки болят, суставы. А сколько вам лет, голубушка? Мне? О, мало, 50 еще нет. Ну, еще молодуха еще, еще на выдане, можно сказать. Да. На выдане. А где вы сейчас находитесь? Как где? В Благовещенске. Ой, это оттуда вы мне звоните? Да, на китайской границе. Слушай-ка, а кто вам дал мой телефон, Наталья Ивановна? Ой, знакомая девушка одна. Какая? Ну, и какая? Ольга. Как ее зовут? Ольга, фамилию не помнишь? Фамилию не помню. Ну, она назвалась Ольгой. Где вы с ним пересеклись-то? А где? Как-то сидели в китайской кухне. Это где? В каком городе-то? Благовещенск, я ж тебе сказала. На что-то китайской кухне. Что-то у меня из Благовещенска-то знакомых, что-то я не припомню. А она с Москвы, Ольга. Угу. Она к нам приехала на экскурсию съездить в Китай. У нас что, 20 минут, и мы в Китае. Да, я все никак до Китая не доберусь. В Японии была, в Китае все никак не заеду. О, а Япония что там, 2 часа от Сахалина через море ну, Японии? Ну, от Москвы-то больше, около 7 часов лета. А, 8 даже? Да, пожалуй, и так. А ты как летел, до Хабаровска? Да какой Хабаровск? Москва, Шереметьево 2 и Нарита, все там утром уже. Ну, обычно у нас до Хабаровска, потом уже в Японии. Да нет, там без всяких... Без посадок идет. Ну, понятно. Такие, значит, дела. Ну, вот да. Я хотела бы полечиться у тебя. У меня вот болят суставы, честно, ноги. Ну, Ольга, приходи, ты... какой трамвай тебе ко мне ходит, Анушка, буквально. А какой, какой? Я же, вот, в Благовещенске, это мне я надо... Я шучу, голубушка, ну что ж ты. Я на полном серьезе. Слушай, да, ты в менопаузе у тебя, месяцев уже нету давно... Да ты чё, я ещё как у девочки. Нет, то есть идут циклы да, есть. Да, конечно, как это у девочки. Это очень важно. А остеопороз у вас не находит, да, остеопороза явлений нету? Нету. Ну, замечательно. Ну, заходи, гостем будешь. Ладно, очень приятно. При случае. Ну, ладно. Ну, только нужно до Москвы как добраться, ты понимаешь? Ой, как, самолётом. Ну, добро. Благовещенск, Внуково. Как говорят, деньги будут нужны, высылай. Да? А я думала, ты же целитель, богатый, мне вышлешь. Ты что ты говоришь? Да. Мы же денег не берем с пациентов, целителей. Да. Ой, ой. Ну, что-то это очень редко такое, я слышал. Обычно. Обычно. Ага. Вот Шишкова Ольга мне дала. А, все понятно. Ага. Только ее не Ольга зовут. А как? Ну, какая не, она, разница-то? Она Ольгой назвалась. Ну, она аферистка, такой же, как ее брат, пидорас. Да? А я, а я ее еще в гости пригласила к себе. Ну, что-то оберут, ептая мать. Да? А я вот... Кури, не досчитаешься. Да? Конечно. Ну, ладно, я на тот год цыплят куплю, потом посчитаю. Ну, считай давай. Угу. Ну, ладно. Приятного вам времяпрепровождения. У нас я уже ночь. У нас уже ночь тут. Ну, сколько, который час ночи? На 7 часов разница, считай. Это ты в час ночи мне звонишь, делать конечно, нечего тебе. Конечно, а что, если суставы болят? Ты что, чаю, что ли, опилась? Ну, диклофенак прими, ё-моё, тебе диклофенак поможет. Уколоть. У вас диклофенак есть в аптеке? Есть, есть, конечно. Без рецепта. Ну, давай, 3 таблетки накатила по 25 миллиграмм, да. И делу конец. Без слушай, успока. У Ольги знаешь, кто есть? Брат кто? Артём. Ну, он пидорас конченый. Конченый? Да. Мой. Спасибо за информацию. Все, я давай, так не хворай. Удачи, понадеялась. Удачи. Давай, пока, пока. А ну давай будем с тобой друзьями созваниваться.